и, тряся ее, запричитал, что он ни за что не позволит, он решился на единственно возможный шаг. «Всем наверх», — приказал Медрана, «и терпение, даже если это кому-нибудь не по вкусу». Обрадованный Пушок подхватил кресло Дона Гало и устремился с ним вперед, хотя Дон Гало хватался за спицы и изо всех сил дергал рукоятку тормоза. «Оставьте сеньора в покое», — преграждая дорогу, сказал Лусио. «Вы что, с ума все посходили?» Пушок выпустил кресло, сгреб Лусио одной рукой и припечатал его к переборке. В другой руке он небрежно держал револьвер. «Шагай, размазня», — сказал Пушок. «Вот влеплю пару горячих, сразу весь гонор слетит». Лусио безмолвно открыл и закрыл рот. Доктор Рестели и сеньор Треха окаменели, и Пушку стоило немалого труда сдвинуть их с места. Медрана и Рауль поджидали его у трапа в бар. Поставив всех в ряд у стойки, они заперли на ключ дверь, ведущую в библиотеку, и Рауль оборвал телефонный провод. Бледный, театрально ломая руки, метрдотель отдал ключи без всякого сопротивления. Они бегом бросились по переходу к узкому трапу. «Остались еще астроном, Филиппе и шофер», резко останавливаясь, сказал Пушок. «Запрем их тоже». «Не стоит», — ответил Медрана. «Эти не будут вопить». Они отворили дверь в матросскую каюту без особой предосторожности. Она была пуста и казалась намного просторнее, чем раньше. Медрана посмотрел на дверь в глубине. «Она ведет в коридор», — сказал Рауль безразличным голосом. «В конце его трап на корму. Надо быть осторожным у каюты налево». «Так вы там уже были», — удивился Пушок. «Да, были». «И не поднялись на корму?» «Нет, не поднялся», — ответил Рауль. Пушок с недоверием взглянул на него. Но Рауль ему нравился, и он подумал, что, наверное, тот просто устал после всего случившегося. Медрана, не говоря ни слова, погасил свет. Они с опаской отворили дверь, наугад прицеливаясь из револьверов. И почти тут же перед их глазами сверкнули медные поручни трапа. «Мой бедненький, бедненький пират», — говорила Паула. «Пойди сюда, мамочка положит тебе ватку в носик». Повалившись на кровать, Лопес почувствовал, как воздух постепенно наполняет его легкие. Паула, с ужасом взиравшая на револьвер, который Пушок держал в левой руке, с облегчением вздохнула, когда он удалился. Потом, увидев смертельно бледное лицо Лопеса, заставила его лечь как следует. Намочив полотенце, она стала осторожно смывать кровь с его лица. Лопес тихонько ругался, но она продолжала ухаживать за ним, приговаривая. «А теперь сними эту кожанку и ложись поудобнее. Тебе надо немного отдохнуть». «Нет, мне уже хорошо», — возразил Лопес. «Неужели ты думаешь, я оставлю ребят одних? Как раз теперь, когда...» Но стоило ему чуть приподняться, и вдруг все снова поплыло у него перед глазами. Паула поддержала его и помогла повернуться на спину. Она достала из шкафа одеяло и хорошенько укутала Лопеса. Пошарив под одеялом, она нащупала шнурки ботинок и развязала их. Лопес смотрел на нее, словно издалека, широко открытыми глазами. Нос у него не распух, зато под глазом красовался фиолетовый синяк, на челюсти огромный кровоподтек. «Ну и вид у тебя», — сказала Паула, опускаясь на колени, чтобы снять с него ботинки. «Вот теперь ты действительно мой, я Майка Джон, мой почти непобедимый герой». «Положи мне что-нибудь сюда», — пробормотал Лопес, показывая себе на желудок. «Не могу дышать, но я слаб же я. Черт побери, прямо размазня какая-то». «Но ты все же дал им сдачи», — сказала Паула, разыскивая другое полотенце и открывая кран с горячей водой. «У тебя нет спирта. Кажется, здесь пузырек. Расстегни брюки, если можешь. Подожди, помогу тебе стянуть эту кожанку», — она у тебя вся задубела».